Глава 31. Твен. В пещере с драконовыми костями над Твеном нависла тень. «Кто ты?» — спросил Твен, торопливо спускаясь по горе нитей. Темная фигура стояла сразу за кольцом света, выхваченным из мрака золотыми и серебряными нитями. «Я картодел», — ответил голос, в котором слышалось легкое изумление. «И что это значит?» Твен пятился, приближаясь к двери, через которую он вошел. «Это значит, что я делаю карты. Что еще это может значить?» «Да», — голос явно над ним смеялся. Твен нахмурился. «Что ты здесь делаешь?» «Где здесь?» Твен показал на пещеру. «Здесь, в темноте». «А, понятно», — отозвался голос. «Я пришел за новыми нитями». «За нитями?» «Могу я выйти вперед так, чтобы ты ничего не вонзил мне в сердце и не ударил меня по голове? По опыту знаю, что искатели приключений предпочитают сперва бить по голове и уже потом просить разъяснений». Твен поднял руки вверх. «Обещаю не бить по голове и ничего в тебя не вонзать. И не причинять мне никакого вреда». «И не причинять тебе никакого вреда», — повторил Твен. «Неплохо. Рад познакомиться с тобой». Вперед выступил молодой человек с темно-коричневой кожей, светло-зелеными глазами, бритой головой и скулами, похожими на горные обрывы. Он был в красном жилете, надетом поверх серой рубашки, в черных брюках, в начищенных сапогах и в очках в проволочной оправе. Под мышкой он сжимал свернутые в рулон карты. Молодой человек отвесил неглубокий поклон. «Я Марсель, картодел и навигатор». Он протянул ладонь, чтобы пожать руку Твену, и все карты попадали на пол. Отбросив удивление, Твен помог Марселю собрать карты. «Я Твен». «Ты живешь здесь? В темноте?» «Конечно, нет». «А ты здесь живешь?» Твен покачал головой, и Марсель продолжил. «Кому захочется жить в этой пещере? Я человек мира, а не таинственное существо, прозябающее во мраке. Я живу в городе далеко отсюда, а в драконово логово перемещаюсь, лишь когда мне нужно больше нитей для моих карт». Марсель развернул один из листов и показал Твену сияющую золотом паутину линий, которые пересекали континент. «Что изображает эта карта?» — спросил Твен. Континенты казались знакомыми, а вот страны он видел впервые. Марсель пожал плечами. «В основном маршруты драконов. Я занимаюсь историческими картами, вот мне и нужны золотые нити, чтобы нанести пути следования этих чудовищ». «Ни на одну карту нашего мира это не похоже». Марсель оценивающе на него посмотрел. «Ты хочешь сказать ни на одну карту нашего мира в его современном состоянии? Но наш мир не всегда выглядел так, как сейчас». Марсель начал отделять от горы нитей золотые. «В стародавние времена драконы обитали на всей территории Экса и Рео, особенно в горах. Золотые нити позволили мне отследить древних чудовищ». «Но откуда берутся золотые нити?» Такой вопрос Кинта и Твен задавали себе при каждом посещении этой части лавки Вермилион. «Из драконовых чрев, разумеется», — отозвался Марсель, вытащил из кучи еще одну нить и намотал ее себе на руку. Картодел, конечно же, молол чушь, хотя речь-то шла о драконах, так что, наверное, подобной чуши ожидать следовало. «Эти нити созданы солнечным светом, тем же видом огня, что полыхает в драконовом чреве. Серебряные нити — это звездный свет и материя, составляющая тайную суть людей». Понимание упорно ускользало от Твена. «И что это значит?» «Звездный свет составляет человеческую сущность. Он внутри каждого человека?» У Марселя загорелись глаза. «В этом, дружище, тебе придется разбираться самому». Твен вздохнул, неудивленный тем, что информация о звездном свете не поступает. Сколько книг они с Кинтой прочитали на эту тему, а вместо ответов получили новые вопросы. «Раз с помощью золотых нитей ты выслеживаешь драконов, смог бы с помощью серебряных найти пропавшего человека?» В голосе Твена зазвучала надежда. «Если бы у меня был его звездный свет, то да». Твен не был уверен, что носовой платок считается звездным светом Кинты, но ничего лучше у него не было. Марсель вскинул брови. «А, ты кружевницу потерял?» «Да, потерял». Твен вкратце рассказал Марселю о Кинте, о том, как он пропустил их встречу, и о корабле с красными в синюю полоску парусами. «Сможешь помочь мне ее найти?» Слушавший его Марсель кивнул. «Наверное. Кружевница оставляет в мире яркий след. Если разыщешь вещицу, которую она соткала, особенно если она соткала ее для любимого человека, то я смогу ее найти». Шанс казался слабеньким, но Твен должен был его использовать. «Если раздобуду сотканную ею вещицу, как мне разыскать тебя?» Марсель, выбиравший из горы нитей золотые, вытащил из жилетного кармана визитку. «Воспользуйся моей карточкой». Твен взял ее, и пещера вдруг преобразилась. Мгновение ока, и он уже не стоял у горы золотых и серебряных нитей, беседуя с Марселем. Теперь он был по другую сторону закрытой двери, рядом с мраморными ступенями. «Как он сюда попал?» «Марсель!» Позвал Твен, распахивая дверь. Но за ней были только мрак и далекое сияние нитей. Твен побежал к горе. Молодого человека, собирающего золотые нити, не просматривалось, а драконовы кости на вершине вернулись в изначальное положение. Лежали одной линией от головы до хвоста. Твен медленно выбрался из пещеры и направился во входную зону лавки «Вермилион». Что случилось, он понятия не имел. Но у него осталась визитка таинственного картодела. Остановившись под лампой, Твен на нее взглянул. Марсель Монтбенк. Картодел. Только по предварительной записи. И все. Ни адреса, ни других способов связи. Никаких намеков на то, откуда Марсель или где Твену его искать. Но теперь у Твена появилась тень надежды найти Кинту. Нужно было лишь забрать кружевной платок у миссис Девенпорт. Возвращение платка обещало превратиться в кошмар, ведь этим утром миссис Девенпорт заходила в лавку «Вермилион» и рассказывала о вечеринке для сов. Она покажет членам общества платок, а приглашенные ученые прочтут лекцию о магии. Так или иначе, Твен проберется на вечеринку и украдет платок. Другого способа вернуть Кинту у него не было. И чтобы найти ее, он, если понадобится, перевернет землю.